Никто не застрахован от ошибок. Рано или поздно ошибаются все. В мелочах или по-крупному. А что делать, когда последствия ошибки осознаются слишком поздно? Когда понимаешь, что потерял, возможно, единственную любовь из-за несказанного вовремя маленького «извини». Ключевое слово «вовремя». Когда момент упущен, извиняться можно, можно даже получить прощение, но вот вернуть ускользнувшее время, увы. И остается только честно признать. I miss you. Я скучаю по тебе. Не нужно бояться сказать, а то спеть об этой своей слабости. Конечно, не будем лукавить. В реальной жизни все и сложнее, и интереснее, чем в любовных песнях. Но этой песне действительно хочется подпевать. Hathaway. I miss you. I know if you can hear me.